Глава 43. В первый раз со времени приезда в Техас Тейтум по-настоящему ощутил, как же здесь жарко. Капля пота сползла по лбу и попала в правый глаз. Подошел Фостер с большой бутылкой воды. Тейтум одним махом опрокинул в себя едва ли не половину. «Как думаешь, сколько времени у нее осталось?» — спросил Фостер, поднимая на него усталый взгляд. Грей пожал плечами. Фостер задавал этот вопрос уже в четвертый раз. Сказать невозможно, даже если бы они точно знали, когда Мэрибл заперли в ящике. Судя по видео, сейчас она делала единственное, что увеличивало ее шансы на спасение. Лежала спокойно, потребляя меньше кислорода. У Фостера пискнул телефон. «Чёрт», — произнес он, взглянув на экран. «Журналисты обо всем пронюхали». Он показал телефон Тейтуму. На экране красовался заголовок. «Полиция разыскивает девушку, похороненную живьем». И сразу под ним искаженное лицо и широко раскрытый в крике рот Мэрибл Хоу. Скоро это свяжут с делом Николь Медина, и пиши пропало. Начнется паника. Тейтум взглянул на свой телефон, где по-прежнему шла видеотрансляция из могилы. Он не прекращает трансляцию. Уже почти 2 часа. И что это значит? «А чёрт его знает», — устало ответил Тейтум. «Зоуи сказала бы, что его фантазия развивается». Беспрерывные отдаленные гудки действовали на нервы. 67-е шоссе находилось отсюда в нескольких десятках ярдов. Его перегородили 2 блокпостами, и у всех проезжающих проверяли водительские права. В результате в обоих направлениях образовались огромные пробки. Тейтум взглянул на длинный ряд машин, на стеклах которых играло солнце, затем обвел взглядом весь периметр поисков. Плоская равнина, присыпанная песком и гравием, кое-где утыканная кустарником, кактусами и одинокими, безлистыми деревьями. У дороги трейлерный парк. Его обитатели высыпали на улицу и с любопытством наблюдают за работой полиции. Вдали виднеется заправочная станция. В нескольких ярдах от дороги, параллельно ей, тянутся железнодорожные пути. Тейтум уже смотрел на карту и знал, что они на много миль идут бок о бок с шоссе. Несколько полицейских прочесывали местность с металлоискателями, пока нашли лишь несколько пивных банок. Кинолог по фамилии Джонс со своим псом Бастером обыскивал трейлерный парк. С другой стороны периметра криминалист водил по гравию радаром. Выглядело это чудо техники не слишком впечатляюще. Вроде газонокосилки, к тому же криминалисту приходилось постоянно огибать или убирать со своего пути камни, кусты и кактусы. На глазах у Тейтума он остановился, потряс головой и, понурившись, двинулся прочь от своей машины. «Что еще?» — проворчал Фостер. «Радар здесь почти ничего не ловит», — сообщил криминалист. «Почва глинистая». «И что?» «Глина мешает радару». «Ты говорил, эта твоя штука просвечивает землю на 50 футов вглубь. А здесь на сколько? 15 футов? 10? 5?» «На 15 дюймов». «Дюймов?» Словно не веря своим ушам, повторил Фостер. «Слишком много глины», — криминалист кивнул. «Уж извини». «Нам нужно больше собак», — сказал Фостер, поворачиваясь к Тейтуму. «Больше металлоискателей и...» Из телефона последнего донесся странный звук, нечто вроде треска помех. Тейтум всмотрелся в экран, прикрывая его ладонью от солнца. «Какого чёрта?» — пробормотал он. На видео явно что-то происходило. Стенки ящика вокруг Мэрибл дрожали, сквозь щели сыпался песок. Что-то ревело вокруг нее. Мэрибл отчаянно кричала. Тейтуму вспомнились слова доктора Коб. В варианте Эйнштейна речь шла о взрывчатке. Стенки ящика содрогались все сильнее. «Нет, это не взрыв». «Это что-то совсем другое». «Что это?» — спросил Фостер. «Как будто землетрясение». «Да где она, черт побери?» Тейтум поднял глаза и огляделся. Он не видел ничего, что могло бы вызвать такую дрожь земли. А потом его взгляд упал на железную дорогу. Сердце Тейтума ухнуло куда-то вниз, он снова взглянул на экран. Мэрибл похитили 1,5 месяца назад. Однако ее топ, хоть и измятый, не выглядел заношенным. Вряд ли она носила его дольше нескольких дней. Вокруг глаз размазалось что-то темное. Теперь Тейтум понял, что это тушь. Все это время они думали, что смотрят живую трансляцию, прямой эфир, как в случае с Николь Медина. И ошибались. «Это поезд», — тихо сказал он. «Над ней проезжает поезд. Она закопана вблизи рельсов. Но никакого поезда нет. Сейчас нет. А когда убийца снимал видео, был. Вы привезли сюда не ту собаку. Нам нужен пес, натасканный на поиск трупов».